Капитан Хиггс, командир ястреба, знал его хорошо. Когда Райслинг совершал свой первый рейс на этом корабле, Хиггс служил на нем астронавигатором. «Привет, шумный!» — приветствовал его Хиггс. «Вы трезвы или я должен расписаться за вас?» «Разве можно захмелеть от клопомора, который здесь продают?» — шкипер возразил Райслинг. Затем он подписал контракт и, взяв свой аккордеон, вышел. Через 10 минут он вернулся. «Капитан», — сказал он мрачно, — «ракетный двигатель номер 2 не в порядке. Кадмиевые поглотители покорежились». «Зачем вы говорите это мне? Скажите главному механику». «Говорил, но он считает, что сойдет и так, он ошибается». Капитан ткнул пальцем в книгу контрактов. «Вычеркните ваше имя и сматывайтесь, мы стартуем через полчаса». Райслинг взглянул на него, пожал плечами и опять пошел вниз, в машинное отделение.